Часть первая. Глава первая. Алиса потерла уставшие глаза и вновь уставилась в экран ноутбука, поставленного на кухонном столе. Но глаза замучились настолько, что линии таблиц плавали, их цвет ярко вспыхивал, а цифры и редкие слова между ними сливались в подрагивающие и подпрыгивающие абстрактные узоры. Пришлось на время перевести взгляд на вечерний городской пейзаж за окном. С работы не повезло. Или не повезло с характером, или с коллективом. Бабы из бухгалтерии поначалу сладко пели, лестью обволакивали, что новенькая не просто умная, а прямо-таки светлая головушка. Не то что они, клуж старые, которые в новых программах фиг чего соображают. Алиса опомниться не успела, как все самые сложные отчеты по строительной фирме перекочевали на ее компьютер, а сладенькая лесть сменилась раздражительным. «Ну что ты копаешься, курица? Быстрее давай! Из-за тебя наш отдел в хвосте плетется!» И вновь благостно пили чаек со сладостями и болтали, собравшись в компании, куда ее не допускали, чтобы не расслаблялась. Вот и приходилось брать работу на дом. Чтобы глаза еще хоть чуть-чуть отдохнули, Алиса обвела равнодушным взглядом кухню, где сидела. В дальнем зеркале посудного шкафа промелькнула черноволосая девушка с запавшими от долгой работы перед компьютером глазами. Снова уткнувшись в монитор, Алиса мельком решила – надо увольняться. А на новом месте не допускать, чтобы со мной так поступали. Но сосредоточиться на работе на этот раз не удалось. Мать, до сих пор сидевшая в зале, глядя какой-то фильм, внезапно появилась на кухне. Молча подошла к плите, потрогала чайник, поколебавшись, поставила его на огонь. Ушла. Алиса насторожилась еще больше, сгорбившись перед ноутбуком и всем видом показывая, что ей некогда. Правда, будучи реалисткой, она помрачнела, сразу сообразив, что вот-вот произойдет. Мать в привычно бесформенном халате, в растоптанных тапках, с выбившимися волосами из неопрятного хвоста до лопаток, снова появилась на кухне. Чайник как раз тихонечко загудел. Зазвенела вода, льющаяся в чашку. С негромким щелчком открылась дверца посудного шкафа, где в нижней части хранились сыпучие продукты и всякая мелочь, вроде пакетиков с приправами. «Алиса, у нас печенья не осталось?» – добрым голосом спросила мать, присевшая на корточке, чтобы лучше изучить нижние полки и их содержимое. «Не знаю, я его не ем», – сказала Алиса и тут же пожалела о последних словах. «Хочешь сказать, печенье в этом доме ем только я?» – ласково, но с предупреждающими интонациями спросила мать. «Нет, что я хотела сказать, то и сказала, печенье я не ем», – ровно повторила девушка, напрягаясь еще больше. Но из твоего ответа агрессивно начала мать и заткнулась, потому что цель ее не слишком своевременного чаепития была иной. «Алисочка», – вновь ласково позвала она, уже истекая медовыми интонациями, «если ты мне дашь немножко денежек, я успею сбегать в магазин за чем-нибудь к чаю». Алиса слепо смотрела в экран. «Если мать и впрямь начнет собираться в магазин, это будет долгое. Нет, длительное дело. Сначала ей надо будет накраситься. Потом найти подходящую для похода в магазин одежду. Потом она будет выбирать, обуться ли в сапожки или в ботинки. В перерывах между этими действиями мать будет постоянно забегать на кухню, сплескивать руками и причитать. «Ой, у нас, оказывается, и это, и то закончилось, а тут уж вон, смотри, совсем на донышке осталось». Так все и случилось. Мать бегала из кухни в свою комнату, из нее в прихожую, затем вновь появлялась на кухне, чтобы поохать над пустующими полками холодильника или над полупустыми банками с крупой. После очередного хозяйственного возгласа матери Алиса не выдержала. «Мама, у тебя же должны быть деньги. Ты же получила их в начале этой недели». Мать взорвалась мгновенно. «И что, я должна тратить на хозяйство только его деньги? Ту мелочь, которую он присылает на этого дармоеда? На эту дубину стаиросовую, да и ты тоже живешь в этой квартире. Ты тоже должна вкладываться в общее хозяйство». «Я не дармоед. Я в школе учусь», – обиделась возникшая на пороге кухни дубина стаиросовая по имени Витек. Хотя старшей сестре Дубиной его трудно назвать. Во всяком случае, в представлении Алисы, тем самым обработанным деревом, можно было бы обозвать человека, мягко говоря, крепкого, даже мощного до безобразия телосложения, но недалекого умом. А Витек имел вроде как неплохие мозги и отличался худосочностью, что не сразу заметно из-за той одежки, в чем он ходил на улице и в доме. Широченные джинсы, чей пояс едва висел на бедрах. И Алиса все боялась, что штаны с брата свалятся в неподходящий момент. И вечные свитера, летом футболки. Мягко говоря, слишком большого размера. Превращали братишку в вялую амебу, изредка проплывающую по квартире. А Витек продолжал обиженно бубнить. «Если бы я закончил школу, если бы не нашел работу, тогда можно было бы на меня орать. Но я же не виноват, что я еще несовершеннолетний. И денег на меня не так много уходит, как на этот твой чертов компьютер», – рассвирепела мать. «И че, компьютер? Наушники и те нельзя купить». «Да такие навороченные, зачем тебе? Мог бы и попроще взять». Алиса поспешно перебила. «Мама, я сегодня с карты наличкой сняла остатки от аванса. Возьми деньги в кармане моей куртки». Мать сразу пропала из кухни. Продуктовую сумку она оставила здесь же, так что Алиса даже не подумала снова приступить к работе. Брат быстро испарился, а девушка вздохнула о давнем. У него своя комната, у матери своя. А ей, которая платит за всю коммуналку, приходится сидеть на кухне. Отец присылает алименты, но почему-то в первую очередь все разевают рты именно на ее деньги. «Господи!» Чувствуя себя совсем старухой, уставшей и рано одряхлевшей, взмолилась Алиса. «Что мне делать? Матери чуть за 50. Могла бы подыскать себе работу. Но при отце, зарабатывающем неплохие деньги, она быстро привыкла к безделью и ни в какую не хочет. А до моей зарплаты еще 3 дня. Доживем ли?» За всеми этими привычными за последние полгода мыслями Алиса не сразу заметила. Мать что-то замешкалась в прихожей и не влетает, радостная, со счастливым воплем в кухню за забытой здесь сумкой. Нет, она появилась на пороге наконец-то, но почему-то с курткой Алисы. «Это насмешка?» – холодно спросила мать. «Что именно?» «Ты заставляешь меня рыться в карманах своей грязной куртки, но денег там нет. Ты смеешься надо мной?» «Вот как? Своей грязной куртке, мама? Ты имеешь в виду, что моей куртке уже лет 10, что она куплена еще во времена моей учебы в старших классах, и что ты только сейчас заметила, что она старая? Там было 5000 с мелочью». «Ни копейки!» – со злым торжеством сообщила мать, как будто радовалась, что денег нет. Еще немного и начнет орать. Правда, Алиса уже сложила отсутствие денег в своей куртке и слишком поспешное исчезновение из кухни младшего братца. Но взвизгнули секунды. Алиса отчетливо услышала этот визг. И мать тоже сообразила, почему карманы в куртке старшей дочери оказались пустыми. Швырнув куртку на пол, она стремглав выскочила из кухни и понеслась по коридору. Еще секунды относительной тишины, и квартира взорвалась грохотом, предусмотрительно запертую братишкой дверь, за которой и спрятался Витек, и одновременно злобными воплями с обеих сторон двери на грани того же визга. 10:00 вечера. Алиса закрыла все файлы, затем закрыла сам ноутбук. Рабочий инструмент отправился на навесной шкаф. Высоко-высоко, под трубу вытяжки, где никто не удосужится его искать, если что. Смысла нет думать о работе в этой кошмарной атмосфере истеричного скандала. Она подобрала куртку с пола, стряхнула. Ничего. Скоро наступит зима. Тогда из этой куртки она переедет в другую. А эту можно будет выстирать вручную. Не впервые. На химчистку денег нет, но за работу собственных рук платить не надо. Ничего она не грязная, просто цвет потихоньку теряет от долгого ношения и стирок. Все равно удобная, главное, теплая. В прихожей свет включать не стала. Мать увидит, заставит вписаться в скандалище, вовлечет в свары, в которых тоже нет никакого смысла. Надел ботинки, натянула вязаную на спицах шапочку. Когда-то, пока отец жил здесь, увлекался вязанием. Старалась творить такое, чего нет в магазинах. Бесполезную сейчас сумочку зачем-то все равно повесила на плечо. И вышла из квартиры, закрыла за собой дверь, отсекла от себя злобный звуковой ад, от которого уже тряслись руки и нервно подергивался глаз. На улице октябрь, Тот пока еще только холодноватый, без снега, но уже высушивший улицы после череды насморочно-дождливых дней. Пока еще можно бродить по улицам, по сухому асфальту, время от времени нечаянно пинать кленовые листья. В этом году, к сожалению, только желтого цвета. Слишком много пасмурной погоды было, солнца мало. Вот листья и не покраснели, как ждалось все два осенних месяца. Алиса вышла к пешеходной дорожке вдоль активной трассы и побрела по ней, размышляя обо всем подряд. Подруга Валя как-то сказала: «Если хочешь кардинально измениться при твоем характере, терпимости и участии ко всем бедненьким, лучше начинать с совершенно нового места. На старом тебе не поверят и снова не низведут к тебе же прошлой, а ты не сумеешь противиться общему мнению. Слишком мягкое». Подруга ходила на курсы психологии и считала своим долгом и в качестве практикума устраивать судьбу всех близких. Беседы с ней, благо бесплатные, обычно помогали тем, что хотя бы успокаивали, объясняя положение. Правда, насчет измениться полностью Алиса всегда возражала. Но сейчас она шла по темной осенней улице, которая неумолимо гудела машинами, пахла загазованностью и горечью полылистовой, и всерьез присматривалась к тому, что раньше ей казалось абсурдным. Как это уйти с работы, если главные дела на ней, на Алисе? Да эти клуши без нее не справятся. Они и правда не умеют работать с новыми программами так хорошо, как она. Как это уйти из дому, снимать где-то подальше от мамы и брата квартиру или комнату, снимать так, чтобы они ее не отыскали? Да они с голоду помрут без нее. А ты? – неожиданно возразила она себе, остановившись возле продуктового магазина и слушая, но не слыша ребят на скамейке, чтобы тихонько, но дружно пели под гитару. Ты не умрешь с голоду, холоду, живя с ними? Ты прекрасно поняла, что мама собралась в магазин отнюдь не за печеньем и другими продуктами, которые заканчиваются. Нет, печенье она бы, конечно, тоже купила, чтобы оставить на кухне. А втихаря пронесла бы к себе в комнату торт, который бы сама и съела за пару-тройку дней, как это уже бывало. А Витька? Он стащил у меня деньги, чтобы прикупить себе что-то там такое на компьютерную игру, в которой парится уже не первый год. И это вместо того, чтобы готовиться к ЕГЭ. Он, воруя у меня, подумал о том, что скоро дома будет нечего есть. Ему плевать. Старшая сестра разрулит ситуацию, найдет еще денег. И к отцу не обратишься. Один раз помог мне, а потом... Но его понять можно, у него новая семья, а он и так нам квартиру оставил. Проехал троллейбус, заглушив на время пение ребят, которые тут же чему-то рассмеялись и загомонили. Алиса подошла ближе к магазину. Иной раз громкий транспорт действовал на нервы, которые и так ни к черту, грустно подумала она. Новая мысль поразила до глубины души. А ведь Валя была права, когда убеждала меня. Я своим терпением приучаю или уже приучила маму и брата к безделью, как и своих на работе. Вот ничего себе! Значит, пока сама не изменишься, нечего и думать об изменениях в жизни. Пошла по дороге вдоль магазина, загляделась на мелькающие огни транспорта и, наконец, все продумала. Целый план. До конца второй недели закончить отчеты, чтобы потом лихом не поминали, и положить на стол начальства заявление об уходе. Благо, ее специальность востребована. За то же время найти новую работу, съемное жилье и исчезнуть из семьи, которая села ей на шею. Платить только за квартиру. Это ей легко, через интернет-то. Не найдут, если что. Все очень просто, удивилась она. Почему же раньше об этом не задумалась? И только представить, собственная комната будет. Нет, квартира. Деньги-то свои будут. Даже нынешних хватило бы. Обалдеть! Квартира, хоть и не своя, это тебе не кушетка, до которой надо ночью добираться. Глядишь, меньше буду думать о матери и брате, найду любой всей жизни. Или она меня найдет. Засмеялась вдруг. Не, квартира – это мелко. Вот загородный дом – это... Если только сумею переломить своих. И усмехнулась, вспомнив где-то прочитанное. Инерция мышления дома удерживала. Что-что, а читать она любила. Так что первым делом решила, как только сумеет найти съемное жилье, перевезет в него самые любимые книги – фантастику и детективы. А пока? Она уставилась на подъехавший троллейбус. А пока надо будет попросить подружку Валю, чтобы та временно приняла личную библиотеку, поскольку до дня X Алиса собирала втихомолку перетаскивать книги к ней. Сбежав, увы, без скандалов не вернешься за книгами. А так легко. Уносишь каждый день по несколько штук. Ни мать, ни брат не заметят. Не читают же. Так что, вернувшись домой с твердым решением изменить судьбу свою и своих близких, Алиса более или менее спокойно восприняла вопли матери. Та обозлилась на нее, что не стала вместе с ней воевать с балбесом Витьком. Брат ведь сейчас помалкивал за дверью, скорее всего, вновь погруженный в свою игрушку, отгородившись от всего мира теми самыми крутыми наушниками. Последний сериал матери заканчивался ближе к полуночи. Алиса успела выполнить свою работу и тут же переслать по известному ей адресу, на который задумчиво посмотрела, переживая только одно. Неужели в скором времени она вернется к работе, которую надо будет делать только за себя? Звук телевизора пропал. Мать вышла из комнаты, негодующе зыркнула на дочь и, прошвырнувшись в туалет и ванную комнату, закрылась у себя спать. Там же стояла и кушетка для Алисы, из-за чего дочь должна была входить в темную комнату и красться по стеночке. И не дай бог разбудить нервную родительницу. До 2 часов ночи злобное ворчание будет обеспечено. Утром Алиса поднялась раньше обычного, послушала, как сопит мать, и осторожно сняла с полки первые 3 книги. Сумка у нее не сумочка, но дамская для взрослых тетенек, знающих себе цену. Если положить в нее 3 книги, никто не заметит, чем она наполнена. А вечером надо будет улучшить момент и сразу положить в сумку еще 2-3 романов, чтобы утром не опасаться, как бы не увидели. На кухне маялся Витек. Он то подходил к холодильнику и раскрывал дверцу, то спешил к плите, на которой стояли кастрюли, и грохал крышками. «Есть хочу», – жалобно сказал брат при виде старшей сестры. «А в холодильнике почему-то ничего нет, и в кастрюлях тоже. А я ведь помню, что на первой полке сырки были, а в морозилке сардельки лежали. Я сейчас даже на суп согласен, а его тоже нет. Поставлю кашу. Сумеешь доварить, если я скажу, сколько ее надо кипятить?» предложила Алиса, сразу догадавшаяся, куда делись сардельки. Мать спрятала. «Фу, кашу!» Алиса хотела было ответить. «Увы, все остальное слопал ты, купив наушники». Но в мозгах застряло, что так могла бы ответить мать. А походить на нее Алису даже передернула от ужаса. Поэтому она собралась силами, чтобы тоже не начать орать на легкомысленного братца, и терпеливо сказала. «Я тебе самую сытную поставлю, рисовую. Ты ее наложишь в тарелку и добавишь кетчупа и сметаны. Сметана-то у нас осталась, и будет очень вкусно. Помнишь, ты однажды с моей тарелки почти все съел? Это как раз и была рисовая каша с кетчупом». «А если это, то давай», – одобрил Витек, и только сделал движение повернуться, как Алиса поймала его за рукав рубахи. «Стоять!» «Ты чего?» «Ничего», – передразнила его Алиса. «Только помнишь, как у нас был с отцом?» Он сразу нахохлился и стал смотреть из-под лобья. «И что было?» «Он ушел от нас в другую семью. Слишком неожиданно». «И что?» «Прости, Витек. Я подумала, а вдруг и меня рядом не будет? И решила, тебе надо знать, как варить хотя бы кашу. Иди сюда. Сам сделаешь. Все очень просто». Итак, слегка ошалев от ее предположений «и меня рядом не будет», брат послушно выполнил все, что от него требовалось, а потом недоверчиво посмотрел на кастрюльку. «Это все? Так легко?» «Все. Сегодня с вечера все приготовишь, а завтра с утра поставишь, сразу как проснулся», – подтвердила сестра и помахала рукой, уже стоя в прихожей. «Мне сегодня пораньше, так что пока». Он догнал ее в подъезде, благо знал, что она не любит спускаться в лифте. «Лиска!» – и схватил ее за плечо. «А почему ты сказал, что тебя не будет?» «Лиска стала фаталисткой. Помнишь, что это такое у Лермонтова?» Насмешливо сказала она. «И решила, что на всякий случай надо предугадать все. И чтобы ты голодным не оставался, если будешь один. И вообще, тебе неплохо бы вступить в общество сурвайверов». «Это что такое?» «Выживальщики», – рассмеялась сестра и сбежала по лестницам. Снизу крикнула. «Представь, зомби-апокалипсис начался. А у тебя, как самого крутого, дома круп полно. Будешь кашей каждый день разные варить. Спасешься». И, не дожидаясь нового вопросительного вопля, бежал дальше. сумела сохранить не просто хорошее, но и смешливое настроение до самой работы, куда в кои-то веки добежала-доехала, всего аж за 20 минут до ее начала. За то же время успела многое сделать, усевшись у компьютера, чтобы посмотреть, какие ей еще набросали расчеты. Пришла домой вечером, Витек круглыми глазами пялился на нее, пока она снимала куртку и обувь в прихожей, а потом не выдержал и заявил. «Но ты мне утром сказанула. Я как посмотрел в инете, а там столько сайтов про этих, про выживальщиков. Покруче игрушки у них там будет». И уже растерянно добавил. «Они там и правда сами варить умеют». Алиса чуть не заплакала от смеха. Брат для себя главное из этих сайтов выудил. Зато по утрам каша, кажется, была обеспечена. Мать так изумилась, что сказать ничего не могла, чему Алиса здорово обрадовалась. С нее ведь станется, ляпнет брательнику гадость. Он и перестанет учиться самообслуживанию на кулинарном поприще. Наотрез. А так, в тот же вечер еще и тортик сварганили. Попроще, конечно, не как в магазине, но ведь дома сладости обычно маловато. Как и решила, заявление начальству, точнее его секретарше, отнесла спустя 2 недели. За это время каждое утро учила обалдевшего Витька, как к завтраку варить разные каши, яйца вкрутую, гренки вкуснейшие жарить, а то и просто хлеб и другое по мелочи. Благо по утрам брательник не садился за компьютер, а мать спала до 9 и не мешала процессу обучения. Только Алиса вникла в процесс личного трудового дня, как дверь открылась, и секретарша начальника их отдела спросила. «Кто тут Смирникова? Быстро к начальству!» Помещение стало тихо. Клуши насупились на вставшую Алису, которая и сама удивилась. Хорошо, что секретарша дождалась, пока вызываемая выйдет, и повела за собой. Клуши бы сбили с толку вопросами. А так секретарша кивнула на дверь в кабинет, и Алиса спокойно вошла. Начальство она видела впервые. Как-то раньше все без него обходилось. Недоуменно решила, по протекции, что ли, взяли, или чей-то сыночек. За столом сидел парень, чьи параметры отличались тем, что к каждому можно добавить определение «длинный». Длинные волосы, взятые в хвост, длинное худощавое лицо, длинный нос, узковатые, длинные, не миндалевидные, а длинные глаза. Поджатые губы превратились в длинный рот. За столом оказался не стул, а кресло. Парень оттолкнулся от стола и отъехал чуть назад. Опять длинный. Полулежал в кресле, слегка сложив длинные ноги. Не нога на ногу, а именно сложив на щиколотках. В общем, на начальство не похож. «Итак», – лениво сказал он, – «доброе утро, Смирникова Алиса». «Доброе утро», – ответила девушка, чуть было не прикусив губу. «Знал, куда идет». Почему не посмотрел табличку, как его зовут? «Почему вы написали заявление об уходе Смирникова Алиса?» «По собственному желанию», – настороженно объяснила она. «Это я понял. А что вас не устраивает на данном месте работы?» «Все устраивает», – уже робко ответила она. «Просто у меня личные причины». «Дорабатывать будем?» «Будем». «Ну что, идите тогда, дорабатывайте», – лениво отпустил он ее. Закрывая за собой дверь кабинета, она чуть не пожала плечами. И смысл был ее вызывать. Водили ее встретили взбудораженными вопросами. Зачем? По какому вопросу? Что случилось? Чего хотят? Отбрехалась, что в папке личных дел среди ее документов не хватило информации о полном наименовании учебного заведения, которое закончила. Вот и вызвали восполнить. Клуши успокоились насчет вызова и тут же накинулись. Пока она где-то там гуляет, им приходится столько делать. Две самые горластые встали с обеих сторон от Алисы, руки в боки, и принялись руководить процессом, отчего девушка морщилась. Лучше бы самостоятельно все сделала, быстрее бы вникла и быстрее бы получилось. «Смирникова, к начальству!» – прервал их кудахтанье спокойный голос секретарши. Клуши списком разлетелись от места Алисы, так, как будто испугались, что их вот-вот впрягут в работу, которой обычно занималась девушка. Начальство медленно крутилось в своем удобном кресле из стороны в сторону и снова кивнуло на стул перед столом, приглашая сесть. «Ну что, Смирникова, веб-камеры – хорошая вещь. Можно, не спрашивая человека, увидеть и понять его ситуацию. задумчиво сказал Длинный. А Алиса вновь с досадой подумала о том, что так и не посмотрел, как зовут ее непосредственное начальство. «Кроме всего прочего, я успел посмотреть, как вы работаете. Согласен, что вам было бы удобнее выполнять только тот объем, что вам дается лично. Но ведь скушают вас эти дамочки и не подавятся, если вы прекратите за них работать. Другой кабинет. Не вижу смысла. Все равно будут бегать к вам». Алиса съежилась на стуле, вцепившись в край сиденья. А если он вот прямо сейчас рассчитает ее? Мало ли, что она хорошо работает. А Длинный покатался еще немного и подъехал к краю стола. «Смирникова, заберете ли вы свое заявление, если мы вас отправим на удаленку? Без потери в оплате». Алиса открыла рот закричать «Не надо!», мгновенно представив, что ее ожидает дома в таком случае. Мать от безделья и скуки вцепится в нее и работать не даст. А спустя 3 минуты девушка, не мигающе глядя в сощуренные глаза Длинного, послушно рассказывала ему о семейно-личной ситуации. Когда закончила, Длинный вновь отъехал от стола, чтобы удобно вытянуть длинные ноги, и хмыкнул. «На нашем предприятии есть несколько домов, в один из которых вы можете въехать в любой момент. Если вы, леди Алисия...» Она снова открыла рот. Это он про кого? А главное, растянул букву «С». «Склонная к небольшой авантюре, я выдам вам машину со своим водителем, который поможет вам перевести ваши пожитки в ведомственную квартирку. Находится она неподалеку от нашего предприятия». «Я подумаю», — только и сумела ответить ошеломленная Алиса. «Леди Алисия», — проникновенно склонился к ней, Длинный над столом. «Я вижу в вас ту самую жилку авантюры. Помогите мне в том увериться, леди. Авантюристка ли вы? Причем тут вообще авантюра?» Алиса только немо открывала рот, пытаясь что-то сказать. Но что и как сказать начальству? Что оно, вот это Длинное, вообще свихнулось? А Длинный будто услышал, ухмыльнулся и подъехал к столу. Вперился в нее изучающим взглядом суженных глаз. «Неужели же вы не ухватитесь за возможность кардинально изменить собственную жизнь, как и жизнь родных?» «Вот именно. Итак, я звоню водителю. Идите в свой отдел за личными вещами. И удачи с поездкой». И вновь ухмыльнулся абсолютно растерянная Алисия. Она пошла к двери из кабинета, все так же растерянно размышляя. «А при чем тут жизни моих родных? И что он про авантюру-то? Ничего не понимаю». Приподняла ногу, чтобы переступить по